Дмитрий Николов. Нарушенная инструкция. «Ты что-нибудь понял вообще?» Капитан Сучков посмотрел на майора Быкова. Тот, как всегда, во время выезда сидел, прикрыв глаза и нежно поглаживал свой автомат. Но неспокойствие его выдавали бегающие под веками бугорки зрачков. «Мне кажется, драматизма просто нагоняют», — ответил он наконец. «Не похоже на наших. С инструктажем обычно не шутят. Не похоже. Почему тогда приказали сменить боекомплект?» Сучков отщелкнул магазин и посмотрел на непривычно серебрившиеся внутри патроны. «Не знаю». Быков открыл, наконец, глаза. «Это меня больше всего беспокоит. Что за патроны? Почему? Может, решили на нас эксперименты ставить? А если осечка или еще чего? Эх, черт!» Быков оглядел штурмовую группу. «Сменить магазины на стандартный патрон». «Верно, товарищ майор», — улыбнулся Сучков. «А эксперименты на потом оставим». Штурм сразу пошел не по плану. Вторая группа не сумела своевременно войти с крыши и теперь искала способы отрезать подозреваемому путь к отступлению. К их счастью и к несчастью первой группы, ворвавшейся в просторный кабинет, никто отступать не собирался. Хозяин, большой милицейский чин и просто большой мужчина весом в 1.5 центнера, неторопливо отложил трубку и аккуратно снял китель, не обращая внимания на приказ лежать. Тело его начало меняться. Хруст костей заглушал команды Быкова. Рубашка на плечах и груди треснула, из-под нее полезли космы спутанной шерсти. Пальцы наращивали сустав за суставом, удлиняясь. Кончики их роговели обсидановыми когтями, загибаясь вниз, оставляя борозды на цельнодубовой столешнице. Нос валился, а челюсти поползли вперед. Нечеловеческие зубы. Пропарывая десны, наползали желтые клыки. Сучков начал стрелять первым, не дождавшись команды. Потом к нему присоединилась вся группа. Пули пропарывали бугристое тело, врезались в морду твари, не причиняя ей никакого вреда. Она прыгнула через стол, придавив сразу двоих из штурмовой группы, поочередно нанося тяжелые удары одному и другому. Бронежилеты снимались, как фольга. Лопались теннисными шариками кевларовые шлемы, брызжала во все стороны кровь. Попавший в лицо Быкова густой соленый плевок вернул бывалому бойцу самообладание. «Сменить боекомплект!» — скомандовал майор. «Чего же они сразу не сказали?» — сокрушался Сучков. Его перемазанные кровью пальцы дрожали. Посреди кабинета медленно съеживалась лохматая туша, постепенно превращаясь в обычное человеческое тело. «Так они и говорили!» — отстраненно пробормотал Быков. «Прямым текстом сказали: оборотень в погонах! Просто мы ничего не поняли!» Конец рассказа. Дмитрий Николов. Рассказ «Нарушенная инструкция». Читал Михаил Стинский.